Увы, но не всем с этим повезло. Из примерно 1000 приехавших с первым караваном уже более 150 человек лишились жизни в этой гонке за силой и богатством. Другие заимели неизлечимые увечья. Авторитетные, богатые и ценные специалисты получали лечение, которое подчас могло состоять из нескольких этапов, совмещающих применение зелий, амулетов и личной силы целителя. Я со своим целительским навыком мог помочь многим, кто получил тяжелую травму день-два назад, и даже помогал, но не регулярно и не всем. Кто успел первым обратиться и не вызывал у меня антипатию, того и вишенка, то есть лечение. Я не Мария Тереза, чтобы рвать жилы для всех нуждающихся, да и люди слишком эгоистичны. Я сейчас не про себя, к слову, про коллег. Им было плевать на мое личное время, усталость, взгляды на жизнь. Насильник, которому отрезала причиндал и оказавшаяся излишне прыткой жертва, отчего-то считал, что я должен ему все вернуть за крупную сумму. Или наемник, которому ампутировали руку по плечо из-за укуса ядовитой змеи, чья отрава дополнительно влияла на ауру и мешала стандартному лечению. Этот хрен ранее не раз цеплял меня и прочих рекрутов даже не знаю от чего, а потом вдруг приперся ко мне с требованием вылечить. Тут уже взыграли во мне личные чувства, и я его послал со всеми его деньгами, редкой добычей и угрозами. Были и такие, о ком никак по-другому нельзя было сказать иначе, чем простота хуже воровства. Сделаем и все тут, потому, что я могу это. Таких очень быстро стал заворачивать обратно, а сопровождающим, решившим вдруг поиграть мускулами, бить в зубы. И это все в промежутке между основной службой, состоящей из караулов, охраны бригад лесорубов и сборщиков, разведки местности и изредка тяжелой работы, когда что-то нужно было очень быстро принести, построить или выбросить. Вот в таком ритме текла моя жизнь в Фаркрасте. Глава 5. Мы возвращались в ШИД. Мы, это наша академическая центурия. Вместо нас прибыла новая в составе каравана, который привез свежую партию колонистов, материалы, инструменты, оружие и еще кучу вещей, без которых развивать и строить новое поселение или тяжело, или почти невозможно. Что говорить, если наличие чистой и нерваной одежды значит многое для быта людей. Лекарства, обычная соль и даже посуда, все это было очень нужно для жителей Фаркраста. Первоначально эти вещи были взяты в ограниченном количестве, только чтобы терпеливо пережить первый этап освоения на новом месте. Основные запасы должны были прийти позже со следующими караванами, как и новые люди. Ими оказались те, кто не рискнул ехать в первой волне, несмотря на все преференции первопроходцев. Кроме рекрутов уезжали некоторые наемники и малая часть колонистов. Последние были из тех, кто понял, что опасность в этих краях превосходит будущие дивиденды. Ну и калеки. К чести основателей поселка скажу, что этих людей они не бросили на произвол судьбы. Все лишившиеся рук и ног, ослепшие и оглохшие, парализованные и прочие получили внушительные мешочки с марками. В ШИДе этих сумм может хватить на то, чтобы воспользоваться услугами непритязательного целителя и попытаться вернуть здоровье или хотя бы его часть. В упрек же стоит сказать, что совет Фаркраста решил отделаться обычными деньгами, хотя мог вернуть здоровье людям. Но, наверное, слишком низок статус у коллег, чтобы до них снисходить и возиться с лечением. Впрочем, влезать в эту кухню у меня не было никакого желания. Боги и демоны судьи что одним, что другим. Хватило того, что многим из раненых я помогал лично, кому-то даже чисто за символическую плату, но взамен при свидетелях брал обещание вернуть долг тем или иным способом, от услуги и работы до информации. С некоторых брал максимальную сумму, чтобы отбивать у других желание воспользоваться моей добротой. Кроме людей обратно в ШИД везли ценный товар, вещи древних и редчайшие амбраваты. Подобные им выращивают только на специальных плантациях и фермах, где в воздухе, воде и почве поддерживается повышенная концентрация амбры за счет особых амулетов. Я на одной такой успел побывать за время службы в академии, благодаря тому, что караван был в разы меньше того, на котором я прибыл в Фаркрас, двигались мы заметно быстрее. В итоге обратная дорога вышла по времени на треть меньше. Как будто впервые вижу город, призналась Мина, когда мы въехали в ШИД. Совсем одичало в лесах. Ага, у меня тоже такое чувство, согласился с ней Есир. Да что город, вы посмотрите на то, сколько тут красавиц, выдал Риван. Он жадным взглядом оценивал, буквально раздевал каждую увиденную девушку и женщину. Они специально вышли на наш караван посмотреть, ты просто одичал, фыркнула Мина. Кто о чем, а Риван о бабах, Вставил я свою ремарку, а затем сменил тему. Интересно, нам дадут выходные и разрешение выйти за стены Академии? Наверное, неуверенно пожала плечами Мина. Опционы Тессерари ничего о таком не говорили, сказала девушка из нашего контубернии. Вот и я о том же, вздохнул я, не говорили. А мне это интересно. К сожалению, никто нас выпускать сразу же в город не стал. Загнали в казарму, заставили пробежаться по складам, чтобы сдать старые вещи и получить новые, и уже на следующий день отправили на занятия, будто и не уезжали никуда, но все же изменения были. А, приемыш вернулся, услышал я в столовой на пятый день после возвращения в академию. Посмотрев в сторону говорившего, я увидел группу из пяти человек через два стола от себя, трех парней и двух девушек. Говорившего опознал сразу же. Он смотрел на меня прямо, с вызовом и презрительной усмешкой. Неожиданно пронеслась в голове мысль. Отвык я от презрительного отношения в свой адрес. Те, кто меня ненавидел и считал грязью после той громкой дуэли, держали хвосты прижатыми. Еще и то нападение, когда я размазал на тренировочной площадке парочку идиотов, тоже сыграло в мою копилку. Ах да, сюда еще стоит приплюсовать Горовцев. Эти парни и девчата встали за меня стеной, считая одним из потомков своего правителя, которого боготворили. Текущую наглость я могу списать только на то, что за время отсутствия память о моих возможностях и силе у дебилов замазалась до неузнаваемости, как пикселями, которыми закрашивают в фильмах в моем мире сцены курения в фильмах. Итан Линс уехал со своей центурией в Фаркрас. Вот и обнаглели те, кто меня недолюбливал. Ну, чего тянуть, само же не рассосется. Не знаю, что ждали от меня в ответ те пятеро, но точно не того, что я ускорюсь, окажусь рядом с их столиком и от души приложусь кулаком по улыбающейся роже молодчика. Он полетел на пол, а его товарищи вскочили из-за стола, как подброшенные пружинами. «Что?» — сказал я им и пожал плечами. «Сегодня такой день хороший, что захотелось сделать его еще лучше и кого-то убить на дуэли. Он же ваш друг, да? Вы его хорошо знаете? Как считаете, он вызовет меня после такого оскорбления?» «Да ты!» — зло начал один из двух парней. «А может, ты вместо него?» — перебил я его. «Смотрю, ты не прочь вроде как». Мгновенно воцарилась тишина. С полминуты компания ушибленного сверлила меня ненавистными взглядами, в которых нет-нет да проскакивал страх. Происходи все это на земле, девушки сейчас заплевали бы меня и обматерили, но тут возвышение делало равными оба пола, а воспитание в кланах не ставило акцент на том, чтобы уважать женщин и спускать им то, что ни в коем случае нельзя спустить мужчине. Вот те и молчали, опасаясь или получить в зубы, как их приятель, или быть вызванными на дуэль за оскорбление. И тут зашевелился нокаутированный. Секунд 10 он возился на полу, пытаясь вспомнить, как управлять телом и конечностями. Ему на помощь бросилась одна из девушек и тот, кого я заткнул одной фразой. Они помогли парню подняться с пола и усадили того на стул. За всем происходящим внимательно следили десятки пар глаз. За больше чем половиной занятых столов раздавались шепотки. Люди обсуждали происшедшее и то, что последует после моего удара. «Что случилось?» — с трудом шевеля языком, произнес ушибленный. «Что со мной?» «А во, да ему память отшибла», — удивился я. Не такого эффекта ожидал от своей зуботычины. Вообще, я отвык от всяческих политесов и словоблудия за время командировки на далекий юг в Фаркраст. Там народ подобрался простой. В карман за словом не лезли, но не делали из своих речей вербальную дуэль. И если нужно было бить, били. При этом поединки там никогда не велись до смертельного исхода или неизлечимого увечья. Чаще всего на кулаках или специальных дубинках, обмотанных кожей или сшитых из слоев толстой кожи. «Райш, этот тебя ударил», — тут же сообщил его приятель и ткнул в мою сторону пальцем. По паузе во фразе стало понятно, что он едва сдержался от оскорбительного эпитета. «Он? Зачем? Так он еще и тупой», — усмехнулся я. «А я-то думал, слушайте, подлечите его, что ли, и еще раз скажите, что произошло. Пусть оценит, каким он стал посмешищем, а потом я жду от него вызов на дуэль, или я ему его брошу, без разницы. Ты за это ответишь», — все-таки не удержался от угроз приятель ушибленного. «Это вызов, да хоть сейчас отвечу», — широко улыбнулся я ему. Тот вздрогнул и что-то совсем невнятно пробормотал себе под нос, а спустя полчаса я стоял в знакомом кабинете под перекрестием взглядов знакомых мужчины и женщины, Симоника и Юрды. «Зачем?» — вместо приветствия и угроз спросил Симоник. «Зачем? Что? Ударил? Начал конфликт?» не попробовал объясниться, или что-то еще, уточнил я, или вы вообще не про происшествие в столовой, а, к примеру, зачем я спасал людей в Фаркрасте, ходил в патрули, охотился, лечил больных и раненых, он сейчас полностью непробиваем, Симоник, сообщила женщина в своей манере говорить все открыто, будто кроме нее и ее собеседника в кабинете никого больше не было. Вряд ли смог так быстро поднять ступени навык. Думаю, это амулет. Вы мне тоже нравитесь, госпожа Юрда, улыбнулся я ей и послал воздушный поцелуй. Отчего-то мой поступок вызвал у женщины ярость. Она взглянула на меня так, словно хотела убить на месте. Зрачки сузились, загорелое лицо побледнело. Крылья носа затрепетали от участившегося дыхания. «Спокойно, оба», — повысил голос Симоник. «Иван, зачем ты избил Райша?» «Не избивал, а только ударил разок, и то случайно». «Я его не видел, господин Симоник», — ответил ему я, «готов искупить свою вину в поединке чести, если тот рекрут бросит мне вызов». «Ясно, все никак не успокоишься. Ты знаешь, кто такой Райш Круишер?» Я пожал плечами. «Не знаешь, только слышал краем уха про клан Круишеров. Чуть ли не первый в совете кланов Шида и Юга Пояса, второй уж точно. И что, Райш первый наследник клана, если он погибнет от твоей руки, то его семья уничтожит твою. Уверен, что Инвара не этого хотела, когда направила тебя к нам, точно не войны с самым сильным кланом Пояса. Первый наследник, округлил я глаза, такой слабак, который падает с ног и теряет память от одной оплеухи, случайный КХМ, а его клан точно такой сильный. «Господин Симоник, вы же лучше меня это знаете, не поделитесь информацией», тот явственно заскрипел зубами. Его бесило мое поведение, наверное, не мог понять, что мной двигало. Глупость, задор после тяжелой командировки в Фаркраст, молодая самоуверенность, приказы моей приемной матери, может, подозревал, что я пьян или одурманен. «Ты понимаешь, насколько низко и подло выглядит твой поступок, Иван Рансур, ты значительно превосходишь в силе Райша, ты прячешься за своей ступенью возвышения», — сказал он, наконец, вернув себе самообладание. «Прям как Райш, да, господин Симоник», — вновь ухмыльнулся я, «только он прикрывается известностью своего клана. Интересно, а с чего вы так его защищаете? Вы чем-то обязаны его клану, боитесь его, или испытываете злость к моему?» Мужчина принялся сверлить меня почти таким же яростным взглядом, каким несколько минут назад меня хотела испепелить его помощница-менталистка. Спустя минуту он вдруг огорошил. «А если тебя вызову на дуэль я, Иван, до смерти?» — вдруг сказал он. «Так управление Академией не имеет такого права, разве нет, в исключительных случаях, чтобы поставить на место кого-то из рекрутов либо в случае нанесения рекрутам очень тяжкой обиды?» Запрет на дуэль между им и кем-то из членов управления может быть снят, в том числе и на смертельный поединок чести. «Это будет интересно», — ответил я ему, быстро придя в себя. «Будет что вспомнить. Целая дуэль с одним из командования Академии. Такое ощущение, что ты не понимаешь, что творишь и к чему приведут последствия твоих бездумных поступков», — покачал головой, внезапно успокоившийся или собравшийся Симоник, и подвел итоги нашей встречи. «Посидишь 5 суток в камере для начала. Стоило мне выйти из его кабинета, как попал в руки троицы легионеров. Судя по их наличию в коридоре, Симоник уже с самого начала знал, чем закончится наш с ним разговор. Под их конвоем я прошел до тюрьмы, где попал в руки тюремщиков. Там, несмотря на поднявшуюся ступень, мне сполна досталось от блокираторов тюремной камеры. Слабость, легкая апатия, состояние нестояния, как говорили мои приятели из прежней жизни, и голод. Пожалуй, последнее было хуже всего. Развитое тело требовало много еды, очень много, а в тюрьме давали чуть-чуть больше того, чтобы не протянуть ноги. А главное, пища содержала минимум амбры. Да, для моего специфичного организма наличие данной субстанции было не так важно, как для аборигенов этого мира, но она придавала особенный вкусовой оттенок пище. Например, красногривый угорь в Фаркрасте был очень вкусным даже с минимумом специй, буквально с одной щепоткой соли. А здесь мне давали кашу на воде, хлеб и раз в день немного простых фруктов из самых распространенных в окрестностях Шида. И во всем этом амбры было чуть-чуть, все рано или поздно заканчивается. Плохое и хорошее, закончилось и мое наказание. Тот момент, когда я вышел из-под действия блокираторов, стал для меня волшебным, хоть и всего на несколько мгновений. После чего чувство владения телом и сверхспособностями вернулось, а вместе с ним усилилось чувство голода. К счастью, После исчезновения воздействия блокираторов я получил доступ к инвентарю, а там у меня имелось достаточно вкусных съестных припасов, даже копченое мясо угря на деревянных шпажках. Кстати, моя придумка в этом мире. Здесь такого способа приготовления толком не знали. Жарили на железных вертелах, с которых потом мясо срезали. А вот отдельных съемных шампуров не было. Также использовали прутья, на один конец которого накалывали кусок два мяса. Еще запекали крупные рыбины целиком, раскрывая тушку, как книгу и насаживая на большую деревянную рогатку, больше похожую на двузубые вилы. Дойти до казармы мне не дали. Буквально в сотне шагов от нее мне преградили путь четверо рекрутов. Двоих из них я знал. Первым был Райш, вторым его приятель, который закусился со мной в столовой, но до конца сражаться в словесах не стал и сдал назад. Прочую парочку я не знал, только видел на построениях, в столовой, в умывальне и так, изредка в остальных случаях. Как с памятью, вернулась, первым сказал я, и этим сбил настрой у толпы недругов. «Ты», — зашипел Райш, — «глаз выколю, если попробуешь оскорбить», — прервал я его и показал деревянную шпажку, на которой уже съел половину кусочков копченого угря. Вот этим, буквально на пару секунд наступила тишина. Первым ее нарушил один из безымянных спутников Райша. «Господин Круишер бросает тебе вызов на поединок чести», — быстро и громко сказал он. «Отлично», — искренне обрадовался я. «Только один, никто больше не хочет», — лицо Райша дрогнуло. Явно не такой реакции он от меня ожидал, да и прочие выглядели растерявшимися. «Я и господин Бодин из клана Круишер секунданты. Ждем твоих сегодня в течение 2 часов», — продолжил все тот же рекрут. «А ты сам-то кто?» — уточнил я. «Чьих будешь?» Отчего-то лицо собеседника пошло красными пятнами. «Алнен Лвек из рода Лвек», — сказал он, и вернул. «Грамотные люди отлично разбираются в геральдике и знают все достойные и знаменитые фамилии». «Ну и дурак», — хмыкнул я, а затем ответил в его жетоне, воспользовавшись грубейшей ошибкой паренька. «Ну так ты сам сказал, что нужно знать достойных и знаменитых. Ты, поединок, до смерти одного из нас». Побагровел он и дернулся в мою сторону, но тут же замер на месте, сделав всего один шаг. «Да или после дуэли с Райшем», — поинтересовался я у него. «Друг, позволь мне первым наказать этого наглеца», — посмотрел Алнен на Райша. В последний момент он бросил быстрый взгляд на шпажку в моей руке и изменил окончание фразы. «Видать, что-то про меня уже слышал и решил не искушать судьбу. Но слышал, скорее всего, совсем мало, раз так наглеет и лезет в драку». «Хорошо, мой друг», — покровительственно кивнул Райш. «Жаль будет, если ты его прикончишь и мне не достанется удовольствия пустить ему кровь. Наглецов и хамов хватит всем нам до конца жизни. Уверен, что в его компании смердов найдутся глупцы из тех, кто решит отомстить и бросит вам вызов», — ответил ему тот. «Отлично играете», — ввернул я свою ремарку в их диалог. «Прям будто смотрю театральную постановку на сцене уличного балагана. Вам бы не в академию надо было идти, а учиться на актеров. Скольких бы людей порадовали своим талантом. Жаль, что нет пива и попкорна, а только это», — я помахал шпажкой, с которой за время общения с недоброжелателями успел съесть все кусочки копченого мяса. «Ты быстро не умрешь», — дрожащим голосом ответил мне мой будущий противник. Видно было, что мое сравнение с уличными артистами его задело как бы не больше, чем все прочие уколы. «А я, так уж и быть, прикончу тебя быстро и без мучений. В честь твоего таланта актера балагана», — продолжил я глумиться над ним. «Наверное, мы спорили бы еще долго и неизвестно до чего бы дошли, но тут вдалеке показалась фигура моего опциона. Его появление заставило всю четверку торопливо покинуть поле словесной брани. Напоследок Бодин вновь напомнил, что ждет секундантов в течение ближайших 2 часов. Правда, не сказал, что будет, если мои помощники задержатся сверх этого времени. Как только я вошел в казарму, как ко мне с радостными криками бросились несколько человек. Первой была Мина, за ней спешила Варга. Причем я заметил, что обе девушки старались опередить друг друга. В итоге оказались рядом со мной практически одновременно. Одна схватила меня за левую руку, второй досталась правая, и каждая посмотрела на вторую со смесью торжества и легкого раздражения. «Как у тебя это получилось?» — плескался во взгляде Ривана немой вопрос. «Отойдем, есть разговор», — сказал я товарищам. Когда оказались в отдалении от любопытных сослуживцев, я продолжил. «Мне нужны двое из вас в качестве секундантов». «Я», — торопливо произнесла Мина и следом поинтересовалась. «Ты будешь сражаться с Райшем Круишером, и я». С опозданием в секунду сказала Варга. И я готов, после девушек подал голос Есир. На меня тоже рассчитывай, последним произнес Риван. Да, с ним, а еще с Алныном Лвеком. С ним у меня первый бой и он хочет биться до смерти, сообщил я, когда товарищи смолкли. Мало ли что он хочет, пренебрежительно махнула рукой Мина. Наши командиры не разрешат, было бы желание и тогда можно убить врага на любых условиях поединка, одновременно с ней сказала Варга. После чего обе девушки посмотрели друг на друга и недовольно поджали губы. Кого в секунданты берешь? Напомнила главной теме нашего разговора Есир. Меня. В один голос воскликнули девушки. Ясно, вздохнул предсказатель. Мне места не достанется. С точно такой же грустью вздохнул Ириван. Я не стал говорить о повышении своей ступени ни опциону с Тессератрием, ни тем более главным шишкам Академии. Поэтому перед началом дуэли ее распорядитель назвал старую цифру, которую уже все слышали еще несколько месяцев назад. Но даже так она оказалась внушительной на фоне 21 моего первого противника. «Готов сдохнуть», – процедил Алнен, когда мы оказались вдвоем с ним на арене. «Не сегодня, паяц, не сегодня. И точно не от твоей руки», – улыбнулся я ему. «Вчера наши секунданты обговорили все условия поединка, а потом донесли их до Совета Академии. К их и моему удивлению верхушка командования дала добро на то, чтобы обе дуэли закончились смертью одного из поединщиков. Несмотря на всю свою браваду и отмороженность, я не хотел, чтобы и дальше в мою сторону шли нападки от подобных алнынов и райшев. Поэтому сказал Мине и Варге не резать никакие условия из предложенных их коллегами из враждебного лагеря. Пусть все зрители, среди которых точно будут те, кто меня ненавидит и будет рад вцепиться в горло, видят, что я могу дать отпор в любой дисциплине, и в чистой рукопашной, и в магическом бою, и в смешанном. Это должно слегка усмирить их и заткнуть глотки. Я потому и вел себя как псих с момента инцидента в столовой. Ведь с психами решит связываться только еще больший псих, хех. Но таких в академии нет. Еще до окончания моего ответа Алнен накутался ярко-синим пламенем и окружил себя кольцом огня точно такого же цвета с пламенными языками высотой до середины груди. Еще несколькими секундами позже рядом с ним возникли две человекообразных худых фигуры из огня. Жар от всего этого хозяйства шел нешуточный. Он ощущался даже на расстоянии в полтора десятка метров. В свою очередь я окутался в псевдоплоти и натянул поверх воздушный доспех. В левой и правой руке появились мои верные дага и шпага. 5 секунд мы просто смотрели друг на друга. Я просто давал зрителям оценить момент, посмотреть на огненную красоту, созданную моим врагом и проникнуться ею, чтобы эффект от ее уничтожения стал еще сильнее. Чего ждал Алнен, я не знаю. Может быть, моего шага, первой атаки, решив, так сказать, первый тайм отыграть от защиты. И если я прав, то это очень глупо с его стороны. Спустя 5 секунд я и огненные петы соперника одновременно бросились навстречу друг другу. Левого я отшвырнул ударом воздушного копья. Заклятие разорвало существо на сотни огненных искр, которые разлетелись во все стороны. Упав на землю арены, большая их часть сразу же потухла, но некоторые превратились в мелкие огоньки, напоминающие горящие плоские свечки. От второго ловко уклонился. На той скорости, с которой я двигался, подобное было совсем легким маневром. Через еще пару секунд оказался в 3 шагах от противника. И выпад. Он ничего не успел сделать, хотя успел заметить мое движение. Его зрачки расширились от осознания того, что должно произойти. А затем шпага вошла ему в грудь, без проблем пройдя сквозь огненное кольцо и телесную защиту. Когда древняя сталь рассекла часто бьющееся сердце, я пустил по клинку сырую энергию, заставляя этот трепещущий комочек чужой плоти взорваться внутри тела. Алнен дернулся всем телом, а его огонь стремительно потух. Изо рта у него потекла струйка крови. Я сделал шаг назад и потянул за собой шпагу, вытаскивая ту из раны. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 9 великих марок общего развития, 44 больших марок общего развития, 107 средних марок общего развития, 451 крошечную марку общего развития, 1 большую марку с усилением навыка огненная аура, 1 большую марку с усилением навыка призыв пламенеющего элементаля, 1 большую марку с усилением навыка бальные танцы, 1 большую марку с усилением навыка гибкое тело, 1 жетон с навыком огненная аура, 1 жетон с навыком призыв пламенеющего элементаля, 1 жетон с навыком бальные танцы, 1 жетон с навыком гибкое тело. Я же обещал, что убью тебя быстро и без мучений, тихо произнес я. Слова больше предназначались зрителям, которые замерли в шоковом удивлении от такой быстрой развязки поединка. С момента, как распорядитель подал сигнал начала боя, прошло немногим более 10 секунд, может 15. Вторая дуэль должна была состояться сразу же после завершения первой, но от чего-то случилась заминка. Я прождал 40 минут на лавочке рядом с дуэльной ареной, пока не услышал зов распорядителя. Обернувшись в его сторону, увидел Райша. «Я еще раз предлагаю помириться и забыть все разногласия, рекруты», — сказал распорядитель, поочередно взглянув на меня и моего соперника. «Или согласиться на более щадящий поединок чести. Смерть одного из вас никому не нужна, только нашим врагам, врагам человечества. Я не собираюсь прощать этого приемыша, вытащенного из грязи и не желающего понять и оценить, какое одолжение ему было оказано. А еще я желаю отомстить за смерть своего друга Элненалвика», — пафосно ответил мой соперник. «Но я готов принять его извинения и даже сохраню жизнь после этого». «Жаль», — покачал головой распорядитель и повернулся ко мне. «Что скажите вы, Иван Рансур? Хочу поскорее выпустить кишки этому позору всех представителей кланов пояса», — дал ему ответ я. «Ступайте на арену», — коротко ответил он. За несколько шагов до места поединка рядом со мной как из-под земли возник какой-то легионер. Ничего хорошего от его такого появления я не ждал и приготовился бить насмерть в ответ на любое его резкое движение. Но тот пришел не сражаться. До грозного окрика распорядителя, приказавшего убираться солдату, он успел бросить мне фразу: «Тебе просили передать, что если с парнем хоть что-то случится во время дуэли, то ты и твоя семья купно пожалеете, вплоть до страшной смерти». И так же быстро удрал, как и появился, не дав мне времени подобрать хороший ответ. Райш к нашему бою подготовился отлично. Вокруг его тела засветились маревом несколько защит. Рядом закружились три переливающихся диска, словно тарелки инопланетян. В правой руке он сжимал прямой меч с волнистым лезвием, в левой держал овальный щит около метра в длину и полметра шириной с большим умбаном в центре. Бой он начал с того, что стал обходить меня по кругу справа относительно своего положения. Я повторил зеркально его движение, себя защитил псевдоплотью и воздушным доспехом, в правую руку призвал шпагу, левую оставил свободной, чтобы можно было применять кровавые чары. Этот бой я решил провести по всем правилам шоу-бизнеса, дав зрителям прекрасное кровавое зрелище. На предупреждение легионера и более ранние от Симоника я положил прибор. В академии мне ничего не грозит. После нее я получу свободный рот и затеряюсь в дебрях пояса. Инваре передам весть через ее изгоя, выданного мне в слуги и соглядатой, о проблемах с круишерами. Пусть она думает, как быть и что делать. Как-никак, рансуры тоже не пальцем деланы и имеют в своих краях огромную силу с влиянием. Неизвестно, кто еще кому сможет пустить юшку как следует. Первым атаковал Райш. Оказавшись от меня в 5 метрах, он взмахнул мечом. С его кончика слетел полупрозрачный сверкающий серп, который ударил по ногам. Не собираясь проверять крепость своей защиты, я высоко подпрыгнул, пропустив удар под собой. Еще находясь в воздухе, запустил свой серп, кровавый, а приземлившись, выстрелил в Райша воздушным копьем. Оба заклинания разбились о защиту противника без вреда для того, но следом за ними полетели еще и еще, а затем бросился и я сам, обрушив град ударов шпагой. По своему весу и размерам она слегка превосходила клинок Крушера, и тому пришлось туго. Спасали его только амулеты, которыми он опутался с ног до головы. Только с их помощью он мог так долго и успешно противостоять мне со своей 20-й ступенью. Но 20-я ступень – это 20-я ступень. Она не предполагает одновременного использования большого количества амулетов. А активировать то один, то другой в бою – ну, такое себе. Разорвав дистанцию, противник натравил на меня 3 пылевых смерча. На несколько секунд мое поле зрения сузилось практически до нуля. Помогло аурное видение. Оно отлично показывало мир сквозь плотную песчано-пылевую завесу, а прозрачная бронированная пленка псевдоплоти на глазах защищала их. Далее я активировал звуковую волну, отозвал шпагу и хлопнул ладонями в направлении Райша. Эффект превзошел ожидания. Во-первых, снесло смерчи. Во-вторых, атака пробила всю защиту, которая оставалась на противнике. Его сбило с ног и бросило на землю спиной, где он слабо задергался, видимо, словив серьезное оглушение. Добивать его прямо в этот момент не стал. Этот поединок я спланировал сделать показательным, растянуть подольше, чтобы заставить Райша выжать из себя, что может, и даже самому показать парочку своих талантов, про которые мало кто в курсе. И вот вместо того, чтобы прибить оглушенного наглого кланового серпом или воздушным копьем, я наслал на него ослепляющий страх. И тут случилось то, чего точно никто не ожидал, в том числе и я сам. «А-а-а! Нет, нет, не нужно, не хочу!» Дико, даже страшно заорал он, а затем выхватил кинжал с изогнутым узким лезвием и воткнул себе в глаз. Умудрился загнать оружие в свой череп по самую рукоять. «Вы приняли участие в уничтожении существа белой ветви. Вы получаете 1 великую марку общего развития, 2 большие марки общего развития, 11 малых марок общего развития». «Твою мать!» — с долей растерянности произнес я. «Вот это поворот!» Мимо меня к агонизирующему телу пронесся распорядитель дуэли, а следом с отставанием в пару метров целитель. Увы, но все их старания были тщетны. Система возвышения уже записала Райша в покойники, а она не ошибается. Глава 6. Две смерти на дуэли на мне никак не сказались. Даже Симоник не вытащил к себе, чтобы в очередной раз прочитать лекцию про то, какой я мерзкий наемный убийца, засланный коварной Инварой в Академию для зачистки золотой молодой поросли лучших кланов и родов пояса. Мало того, спустя 4 дня наш контубернии отпустили на 2 дня в город. Официально сообщили, что это награда за нашу командировку в Фаркраст, за все вынесенные тяготы и лишения службы в том жестоком краю, а не официально. Совет Академии специально так сделал. «Тебя сдали крушером», — уверенно сказала Мина. «Полностью с ней согласна», — вслед за ней произнесла Варга. «Да тут любой догадается», — проворчал Риван. «Иван, тебе лучше здесь остаться, а мы с тобой будем». «Да, ребят, конечно», — в унисон отозвались обе девушки и Есир. «Я был с ними полностью согласен. Вот только увольнение мне было очень нужно. Требовалось встретиться с Кирой Арисаром, одному рассказать про конфликт с крушерами и подлым поведением командования Академии, а у второй узнать о результатах продажи амулетов украшения и просто поговорить о жизни. Не могу. Меня в городе давно ждут знакомые», — ответил я им. «Тем более я ведь и сам знаю, к чему может привести мое появление на улицах, и потому буду осторожен». «Тогда мы с тобой», — быстро сказала Варга, и этим заработала злой взгляд Мины. Наверное, та обиделась на соперницу, что не успела первая озвучить эти слова. Я в ответ отрицательно покачал головой. «Опасно. В первую очередь для вас, друзья. У меня есть способ мгновенно убежать от любых врагов. Вон Варга не даст соврать. А вот с вами мне придется остаться и сражаться. Даже круишеры не рискнут напасть сразу на 4 наследников родов», — заявила Мина. «А кто сказал, что это будут круишеры?» — криво усмехнулся я. «Просто какие-нибудь бандиты, сектанты или вовсе изгои. Доказать причастность семьи Райша не сможет никто. Лично я бы так сам поступил, окажись на их месте. Поэтому еще раз скажу, нет, простите меня за такие слова, но мне в самом деле безопаснее будет одному». «Ясно», — сморщила свою милую мордашку мелкая блонди. «Но смотри у меня, чтобы целым и живым вернулся в Академию». «Клянусь», — широко улыбнулся я ей, а потом сделал то, чего никто не ожидал. Сцапал обеих девушек в объятия, прижал к себе и расцеловал сначала одну, а затем другую. Те даже не сделали попытки вырваться. То ли это я их так шокировал своим сумасшедшим поступком, то ли им было очень приятно и решили потерпеть конкурентку под боком ради такого случая. Во взгляде Ривана читался громкий глаз души. «На твоем месте должен быть я». На улице на подходе к воротам на пути возник Кервуд, и к моему удивлению он жестом подозвал меня к себе. «Да, господин Опцион», — сказал я, подойдя к нему. «Лучше тебе остаться в казарме и отоспаться вместо опасной прогулки по городским улицам», — неожиданно сказал он мне. «Я знаю, господин Опцион, но не могу. Меня ждут люди за стенами Академии». «Твое право», — ответил он, затем повернулся ко мне спиной и пошел прочь. «Да уж, вот тебе и независимая от кланов организация. Все в Академии знают или уверены, что меня банально сдали круишерам. Радует, что не все в руководстве мрази», — подумал я, глядя в спину командиру своей центурии. Из ворот я вышел с самым независимым и уверенным видом. Добрался до городских улиц и там смешался с толпой, после чего активировал все свои маскировочные таланты. Под их прикрытием бегом удрал в ближайший переулок, и там активировал скольжение. До конца переходить на план демонов не стал. Вместо этого прошел сквозь зыбкие, словно созданные из воздушного марева, дома и стены, оказавшись на широкой улице. Дальше двигался по ней все так же, используя слияние с миром и мимикрию. Первым на очереди был Рисар. На мое счастье, я смог застать его на постоялом дворе, где он снимал комнату. Клановый изгой коротал время в обеденном зале, сидя в одиночку за большим столом. На нем стоял большой кувшин в оплетке из лозы, кубок из крупного рога и широкая деревянная тарелка с высокими краями, на треть заполненная овощами и маленькими кусочками жареного мяса. «Да неужели?» — воскликнул он в полный голос. «Это же сам!» — тихо оборвал я его. «Еще бы!» — на его возглас обернулась половина едоков, а после моего окрика в нашу сторону с любопытством посмотрели все, в том числе трактирщик за стойкой и вышибала. «Что-то случилось?» — быстро спросил Рисар уже нормальным тихим тоном. «Случилось. На меня устроил охоту серьезный клан, а кто-то из самых старших командиров ему помогает. И ты только что чуть не озвучил мое имя. Я же не знал», — пожал тот плечами, при этом никакого раскаяния в его взгляде и голосе я не заметил. «Что за клан? И почему он хочет тебя убить? Или не убить? Может, женить? Гы-гы, кого-то обрюхатил, а? Сын короля Гарафы. Да уж, судя по его речи, кувшин перед ним не первый за сегодняшний день, и не второй, так как свалить алкоголем сильного возвышенного, это нужно очень постараться. А еще, как оказалось, слухи о моем родстве с преснопамятным корольком вышли за стены Академии. Круишеры. На дуэли я прикончил сына главы клана Райша Круишера. А во, покачал он головой. Инваре нужно об этом срочно весточку отправить. Беззаботный и хмельной настрой слетел с собеседника, как шляпа с головы от порыва шквального ветра. Нужно. Я потому и пришел сюда, хотя меня многие отговаривали выходить в город. Прямо сегодня отправлю ей послание, заверил он меня. Еще мне нужно что-то про новое место на юге. Ты там побывал, должен знать ситуацию на месте. Ты про Фаркрас? Фаркрас, его так назвали? Да, тогда рассказывай. Там целый поселок древних, многоэтажные здания в отличном состоянии, окруженные стеной. Половина из них отдана под жилье простым жителям, под казармы дружинников и наемников. Несколько руководства оставило для себя и под склады с самыми ценными вещами. Рядом река. Перед моим отъездом она ненадолго разлилась очень сильно и затопила все постройки на берегу. Еще под поселком жила армия ядовитых пауков, которые доставили нам самые крупные проблемы. Мы тогда едва отбились и потеряли больше сотни человек. Вроде бы уничтожили их всех вместе с маткой, но точно этого никто не знает. В лесах полно редких растений, которые здесь выращивают только на особых плантациях с помощью амулетов, повышающих концентрацию амбры. Животные и рыба тоже все ей переполнены. Из-за нее некоторые колонисты через месяц стали ощущать недомогание и позже уехали обратно в Шит. Зато среди таких больше всех было тех, кто повысил свою ступень. Наибольшую опасность представляют хищники. По пути туда и обратно от них нехило караванам доставалось. Машин никто не видел. Или видели, но рассказать потом уже не могли, сжато выдал я информацию. Собственно, это все. Стоит инвари туда лезть? Думаю, что да, кивнул я. Очень перспективное место. Вещи древних там уже вычистили, но на мой взгляд это ерунда в сравнении с природными богатствами. Обратно в моем караване ехали два фургона под завязку, набитые сушеными травами, ягодами и корешками, которые тут стоят сотни марок за грамм. Если на месте оборудовать алхимическую лабораторию и везти в города уже готовую продукцию, то выигрыш в цене будет еще больше. Или сделать упор на заготовку тех же шкур с мясом. Правда, места такой товар будет занимать в несколько раз больше пузырьков и банок. Но ведь можно создать свой караван и брать в него других торговцев и переселенцев. Выйдет дополнительная выручка. А ты соображаешь, как правильно вести дела, молодец, похвалил меня Арисар. Изгой еще с полчаса расспрашивал меня обо всем понемногу. О службе в академии, о моих успехах, о слухах, которые там циркулируют, о тех, с кем я сошелся и кого заимел в личные недруги, про преподавателей и легионеров. Перескакивал на Фаркрас и на мои увольнительные, интересовался исподволя моих планах сейчас и потом. На что-то я ему отвечал честно и полностью, некоторые ответы давал расплывчатые. И на совсем уж малую часть вопросов вообще не отвечал, мол, извини, это мое дело, в советчиках не нуждаюсь и помощь тоже не нужна. После него я направился к Кире, и вновь удача мне улыбнулась во все 32 зуба. Хоть и не получилось застать девушку на месте, но трактирщик подсказал, как ее быстро отыскать, и даже не пришлось никуда далеко ходить. Пара мальчишек, слоняющихся рядом с постоялым двором в надежде заработать пару марок на мелкой работе, умчались на ее поиски. Киру они знали, видели ее здесь постоянно, а трактирщик подсказал, где ее можно отыскать в данный час. О таком случае мы с ней договаривались в наше прошлое свидание. Пока ее дожидался, заказал себе еды, чтобы перекусить, а то у Арисара только болтал, рассчитывая поскорее попрощаться с ним и быстрее встретиться с Кирой. Ожидание заняло 25 минут. Наконец, входная дверь распахнулась, явив на пороге ту, к которой я пришел. Никак не показывая свое волнение, она неторопливо дошла до моего стола, примостила свою пятую точку на лавке, лениво огляделась по сторонам и затем торопливо и нервозно зашептала: «Иван, ты сумасшедший! Тебя ищут по всему Шиду бандиты и странные наемники. И я тебя рад видеть, Кира!» Улыбнулся я ей. «Иван, я не шучу. Да знаю я, знаю. Это круишеры на меня охоту устроили за то, что я на дуэли прикончил сына главы». Глаза Киры на секунду расширились, как у анимешной красотки. «Ты настоящий сумасшедший. Не мог выбрать кого-то послабее во враги? В Шиде клан круишеров почти самый сильный. Он контролирует половину города и несколько поселений за городскими стенами», наконец, произнесла она, вернув себе самообладание. «Да плевать», отмахнулся я, «в академии им меня не достать, а в городе я веду себя очень осторожно». «Хорошо, если ты на самом деле понимаешь степень опасности». «Понимаю». Девушка еще раз оглянулась и предложила: «Пошли в мою комнату, там мне как-то спокойнее с тобой болтать». «Пошли», легко согласился я на ее предложение. Стоило закрыться за нами двери на засов, как Кира набросилась меня, как безумная, расстегивая то свою одежду, то мою, она лихорадочно шептала приятные банальности. «Иван, я так по тебе соскучилась, так переживала за тебя, когда узнала, что тебя отправили в дальний поход на юг, два раза срывалась с места, чтобы добраться до тебя, но за воротами Шида начинала соображать, что в одиночку мне невозможно туда добраться, а караваны в ту сторону не собирались, а на днях узнала про награду за твою голову, не поверишь, легче стало. Таким образом я знала, что ты жив и уже вернулся. Боги, зачем тебе такой неудобный ремень? Иван, ну, сделай уже что-то, а то я сейчас вся сгорю». Чтобы прервать этот словесный поток, я впился поцелуем в ее губы и пустил в ход язык. Успокоились мы с ней не раньше, чем спустя 2 часа. Потом просто лежали рядом. Она устроила свою голову с разлохмаченной шевелюрой на моей левой руке и водила указательным пальцем мне по груди и животу, иногда шаловливо опускаясь намного ниже. Я же ей рассказывал о том, что со мной произошло за то время, которое прошло с нашей крайней встречи. «А я продала все той амулеты и даже нашла тех, кто купит новые», сообщила она, когда я смолк. «Отлично, я как знал и принес новые. Там 2 пары сережек с жемчугом и 6 колец из минералов, все с 2 талантами. Один привлекательность, второй щит разума или жизнестойкость. А еще мне будет нужна от тебя серьезная услуга. Все, что угодно», не раздумывая произнесла девушка. «Ты сперва узнай, на что соглашаешься, готовая на все», я не больно щелкнул по ее милому носику. «Сейчас покусаю», пообещала она. «Так что нужно, говори. Ты можешь вернуться к Таналу и кое-что у него попросить». «К Таналу зачем тебе этот прохвост понадобился?» Девушка приподнялась на локте и внимательно посмотрела в мои глаза. «Нужны очень специфические навыки, а я знаю только одно место, где такие бывают». «А, ясно», мигом расслабилась Кира. «Тогда тебе Танал не нужен. В Шиде можно найти даже больше специфического товара, чем у него, в том числе и жетоны с навыками. И ты знаешь, к кому обратиться?» «Конечно. Мне было скучно ждать, когда ты вернешься, и я решила собрать кое-какие полезные связи. К кланам соваться не видела никакого смысла. Ни с моим статусом бродячей не то охотницы, не то наемницы. Пришлось подбираться к их противоположностям, к королям городского дна. Откуда ты думаешь, я в курсе о твоих проблемах с круишерами? Не знала только имени заказчика. А если бы тебе тут голову отвернули, Кира?» Сердито произнес я. «Не отвернули же», улыбнулся она и плюхнулась обратно на кровать. «Говори, что тебе нужно». «По правде сказать, чуть замялся я, сам не знаю точно. Я нашел рядом с Фаркрасом скрытый завод с бездушными. Он функционирует, на его складах стоят контейнеры с десятками тел в анабиозе. Только бери, включай, программируй и пользуйся. Проблема вот, только в том, что я этого не умею. Ты хочешь оставить завод своему клану, своему роду? Это будет отличный старт для развития. Это будет отличный повод прочим кланам отвертеть чью-то жадную головенку», проворчала Кира и больно ущипнула меня за грудь. «Не больший повод, чем отомстить за смерть родичей, которых я уже успел прикончить в поединках, хмыкнул я и стал растирать покрасневшее место. «Ладно, я попробую навестить нужных людей и поискать что-то под твои нужды», — ответила та, и резко сменила тему. «Ты уже отдохнул?» Глава 7. После Киры я навестил старого торговца, у которого сделал заказ на специфический навык. «Доброго дня, Иван», — поздоровался со мной Флур, когда я вошел в его магазинчик. «Давненько тебя не было видно. Ходили слухи, что тебя отправляли далеко на юг в новый поселок. Приветствую, уважаемый Флур», — сказал я в ответ и кивнул. «Да, было дело. И как там?» Я пожал плечами. «Наверное, как везде. Для меня эта поездка не сильно отличалась от полевых учений в академии. Разве что службы выпало столько, сколько не видел за все время до поездки в те края. Неужели ничего интересного не привез?» — прищурился он. «Кое-что, но это обычные мелочи, Флур. Для одних мелочи, для других весьма интересные вещи», — философски произнес мой собеседник. «Не покажешь, или не с собой, кое-что взял». Я знал, куда шел и потому приготовился к беседе. На прилавке перед мужчиной очень быстро появились несколько маленьких горок семян, сушеных корешков, бутылочек с соком и маслом, клыки, крошечные рожки, редкие минералы. Последние и мне подошли бы для артефакторики, но я решил немного подмазать торговца ради его хорошего отношения ко мне. Ведь люди из чувства симпатии к кому-то всегда делают чуть больше. А мне тебя почти и нечем порадовать, Иван, уж прости старого торговца. Золотого двойника или чего-то похожего не удалось отыскать даже со всеми моими связями. Вообще ничего, не совсем. Минутку, сейчас принесу. Он скрылся в соседней комнате. Вернулся спустя несколько минут с небольшой шкатулкой из очень темной древесины, украшенной золотыми уголками, гвоздиками и проволокой. Из нее он достал несколько кристаллов жетонов и положил те передо мной. Навык идеального слуги, вернее слуг, 1. Солнечный защитник, 2. Ледяной голем, 3. Возмездие, 4. Возмездие, правда, не относится к такому же типу, как 3 других, но тоже весьма полезная штучка. И 5. Тиграны, он комментировал каждый выкладываемый на стол жетон. «Можно посмотреть?» — спросил я его. «Разумеется, мой юный друг, разумеется». Я по очереди взял каждый кристалл в руку и внимательно ознакомился с описанием свойств. Итак, слуга давал возможность призвать себе в помощь одного или нескольких помощников, скажем так, бытового назначения. Боевых возможностей у них сгулькин нос, разве что дубинкой могут отогнать мелких хищников и всяческих слабых вредителей. Но вот в деле создания комфорта хоть дома, хоть в полях им не было равных. У слуги имелось обширное вторичное хранилище, где хранился внушительный комплект инструментов, посуды, столовых приборов. Если я его активирую, то получу возможность больше не тратить силы и время на обустройство походного бивуака. Со всем этим идеально справятся слуги или служанки. Очень полезное и интересное приобретение, Иван. Да, это не боевой навык, но разве вы сражаетесь каждый день и час, а вот кушаете и спите регулярно. И с этим слуга справится намного лучше, чем вы или даже обычные служки, которые часто ленивы, неторопливы и даже злопамятны, отчего могут хотя бы плюнуть в вашу тарелку приготовки пищи. А еще, торговец подмигнул мне, при изучении навыка можно задать определенные параметры слуге или слугам. Если у тебя есть подружка-недотрога, которую ну очень хочется потрогать, или учительница, или вредная недоброжелательница с красивыми формами, то всегда можно использовать их облик и голос для создания служанки. В походах порой ведь так скучаешь по женской ласке, которую крайне редко там можно получить. Но со слугой, вернее служанкой, эта проблема исчезнет. Вот же старый извращенец. Мысленно покачал я головой, услышав его слова и оценив то, как заблестели у него глаза и изменился тон, когда он описывал достоинства навыка. Почему-то мне показалось, что торговец с радостью бы изучил данный талант, если бы был уверен в успехе мероприятия. С другой стороны, заиметь пару сексапильных горничных, готовых на все, хм, что-то в этом есть. И ведь с моральной точки зрения никакого насилия, давления и унижения личности не будет. Обычные секс-куклы супервысшего качества. Солнечный защитник был отдаленно похож на человека, только состоял из песчинок в солнечном ореоле. Знаете, как пляшут пылинки в комнате, угодившие в луч солнца, прорвавшегося в окно. Вот точно так же выглядел защитник. Только его солнечный луч имел контуры тела высокого худощавого лысого мужчины и намного больше трепещущих пылинок. Основным оружием у него были огненные сгустки, которые он мог кидать с огромной скоростью на расстоянии в десятки шагов. При этом обладал почти полной неуязвимостью к вражеским атакам. Те просто проходили сквозь его тело, почти не причиняя вреда. Лишь малая часть зачарованного оружия и магических талантов как-то могли навредить ему. И то они лишь сжигали немного пылинок. А чтобы остановить защитника, требовалось испепелить процентов 80-90 их. В качестве неожиданного оружия этот талант не подходил, так как защитник сиял будто галогеновая лампочка. Ледяной голем – это ледяной голем. Он полностью соответствовал своему названию. Гуманоидная фигура ростом в 2,5 метра, весом в несколько сотен килограмм и толщиной с огромную садовую бочку. Магический лед по прочности и весу превосходил самый прочный гранит. Голем мог остановить своей тушей разогнавшегося взрослого ита как противотанковый железобетонный надолб несущуюся легковушку. Голем мог поставить перед врагом ледяной барьер высотой с человеческий рост, метров 5-10 по фронту и порядочной толщины. Также швырялся ледяными копьями и разрывными снежками. Правда, не очень часто. Возмездие было обычным навыком. Талант не призывал никакое существо, но имел несравненно лучший эффект. Возвращал противнику урон в повышенном значении. Чем выше между нами разница в ступени возвышения, тем выше степень увеличения. Если привести в качестве примера фаланг из Фаркраса, то я с таким навыком мог банально стоять в центре роя этих тварей, есть попкорн, пить колу и смотреть, как те самоубиваются об меня сотнями и тысячами. Главное, чтобы в источнике была энергия. Да на тех же дуэлях я могу дать сопернику нанести первым удар, а потом его контратаковать и добить раненого либо оглушенного. В общем, навык отличный. Его я возьму однозначно. Жетон с навыком призыва тигранов предоставлял возможность вытащить в реальный мир нескольких мифических существ, полулюдей-полузверей. Как если бы тигр встал на задние лапы и приобрел черты прямоходящих существ. Никаким оружием, как золотая обезьяна, они не пользовались. Да им оно и не нужно было. Мощные клыки, торчащие из пасти, огромные когти, рядом с которыми медвежьи не котировались, и длинный хвост, которым тиграны могли сломать хребет кому-то послабее себя. Толстая и прочная шкура с густой и очень плотной шерстью была крепкой природной броней, плохо поддающейся оружию. Скорость, реакция, высокая прыгучесть и невероятная гибкость увеличивали опасность и живучесть этих существ. Уважаемый Флур, навыки выше всяческих похвал. Так и хочется взять все, сообщил я торговцу после ознакомления со свойствами кристаллов. Так и бери, широко улыбнулся он. Я тебе небольшую скидку сделаю. Если только очень большую, так как марок у меня не очень много. Мне же еще учить навык придется. Не держать же его в хранилище просто так, вздохнул я и следом поинтересовался. А какие-то успехи в поисках золотого двойника есть или не стоит и надеяться? Тот пожевал губами, вздохнул, как я только что и ответил. Пока обнадеживающих новостей нет, но я еще не ко всем своим связям обратился. Он тебе так нужен, хотелось бы иметь все только лучшие. А золотой двойник, на мой взгляд, идеальный талант, лучший из лучших. Буду и дальше искать, заверил он меня и решил вернуться к началу разговора, к выбору жетонов. Так какой талант возьмешь? Возьму даже парочку, Флур. Один в запас, в итоге взял даже больше, три. Пошел навстречу торговцу, который от первоначально озвученной суммы скинул треть. Свой выбор я остановил на возмездии, слуге и големе. Солнечный защитник не понравился тем, что не имеет никакой защиты для хозяина. Что же до урона, то я сам могу завалить десятком смертельных ударов любого врага на дистанции, на которой эффективен защитник. Тиграны мне понравились, но они не настолько превосходили золотую обезьяну, чтобы сделать однозначный выбор в их пользу. В паре с големом мой бибезьян как бы не поэффективнее окажется. Слугу взял, купившись на хвалебные оды торговца этому таланту, который, мол, на порядок облегчит мой быт. В целом, например, в Фаркрасте помощь призванных слуг не раз спасала бы и облегчала мою жизнь. И если мне придется вновь убегать от могущественных врагов, то в полях такой навык точно пригодится. Перед нашим прощанием Флур еще раз меня практически клятвенно заверил, что не оставит поиски таланта, так нужного мне. Мне хватило неполного дня, чтобы решить те дела, которые себе поставил, уходя из академии в увольнение. Так как в Шиде меня больше ничего не держало, я отправился обратно в казарму. Отдохнуть в каком-нибудь злачном месте тянуло, честно признаюсь, но риск был слишком высок, чтобы пойти на поводу у подобного чувства. Как говорится, У меня будет еще время оторваться по полной. Наступившие вечерние сумерки помогали моей маскировке. До академии я добрался без проблем и нежелательных встреч. Когда прошел в ворота, то вздохнул с облегчением. Здесь мне почти ничего не угрожало, кроме наглухо отмороженной клановой молодежи. Но таких уже почти не осталось спустя несколько месяцев службы. И к кое-чьему устранению я сам и приложил свою руку. Руку и острую шпагу. Хех. Варга, ты здесь? Удивился я, когда увидел в расположении девушку. Я думал, что ты ушла в город отдохнуть. Отдохнуть я могу и тут. В Шиде меня никто не ждет, ответила она. А здесь есть ты. Ясно. Ты уже ела? Пошли в столовую, предложил я. В мыслях после ужина стояла на очереди помывочная и кое-что значительно приятное с участием Варги. Думаю, она сама не будет против повторить то, чем мы с ней занимались в Фаркрасе. Не просто же она осталась единственная из нашего контуберния. Точно догадалась, что я не стану сидеть в Шиде 2 дня, отданных в качестве выходных. В умывальне кроме меня было несколько человек, но они ушли уже спустя 5 минут, оставив меня одного. И вдруг по сознанию ударило сильнейшее чувство опасности. За секунду я собрался и приготовился к бою. Первым делом закрылся драконьим щитом, встав лицом к выходу. Позади была глухая стена, закрывшая мою спину. После чешуи активировал псевдотело, а поверх кинул еще и воздушный доспех. Секунды шли, но ничего не происходило. Но когда я уже почти решил, что неизвестные враги передумали нападать, увидев, что эффект неожиданности ими потерял, меня атаковали. Одновременно с 3 сторон в меня полетели мыльные пузыри. Честно слово, чужая атака выглядела так, будто меня ребятенок решил обстрелять из пистолета, использующего мыльный раствор. В парках с такими игрушками в летний сезон полно детишек. Вот только эффект у пузырей был далеко не игрушечный. Драконью чешую снесло мгновенно. Следующим на очереди стал доспех. Псевдотело устояло, но только потому, что приняло 1/4 от всех выпущенных зарядов. «Да где же вы, уроды?» Мысленно скрипнул я зубами, ища взглядом врагов и не находя тех. Аурное зрение, которое никогда меня не подводило, сейчас показывало только пустое помещение с лавочками, кадушками с водой, лейками и лоханями. Прочие таланты тоже молчали, в том числе и чувство опасности, просигналившие об угрозе 10 секунд назад. Будто и не было ничего, все показалось, привиделось. В дело пошли молохи. Жуки разбежались по помещению, обнюхивая все углы и заглядывая под лавки. Но и они не учуяли никого. А потом сверкнула молния. Ее яркость была настолько велика, что я на короткое время ослеп. Перед глазами застыла картина десятков голубых и лиловых кривых разрядов, которые заполонили всю умывальню. Молохи погибли в мгновение ока. Псевдотело обзавелось множеством глубоких разрезов и местами полностью лишилось плоти. «Да ну нахрен!» – выругался я про себя и активировал скольжение. Через несколько мгновений я оказался в мире демонов. Навык перенес меня на привычную каменистую пустошь с невысокими холмами, усеянными крупными валунами. Здесь я дождался полного восстановления зрения, а вот дальше совершил глупость. Вместо того, чтобы удирать из умывальни и вообще с территории академии, я решил поквитаться с неведомыми обидчиками. Но то, что поступок глуп, осознал намного позже. Подсчитав расстояние, я сделал несколько шагов в нужную сторону. Там я вновь использовал скольжение и оказался в широком коридоре между умывальной и раздевалкой. Рассчитывал все-таки увидеть врагов и ударить им в спину. И даже кое в чем преуспел. Буквально в шаге от себя увидел размытый, почти полностью невидимый силуэт. Будь до него на пару метров дальше и все, он стал бы 100% невидимкой. Повезло, или нет, уж очень ситуация неоднозначна. Билдагай, так как для шпаги дистанция оказалась слишком малой, и даже умудрился зацепить врага в плечо, но тот оказался дьявольски быстрым, намного, очень намного быстрее меня. Перед глазами вновь вспыхнуло, только в этот раз это была не молния, а сильнейший удар кулаком мне в голову. Меня как воздушный шарик отбросило на стену, и дальше я по ней сполз на пол уже в полубесчувственном состоянии. Перед тем, как окончательно потерять сознание, успел услышать короткий разговор моих врагов. «Ты видел, откуда он появился?» «Ублюдок меня ранил». «Не видел. Он появился будто из воздуха». Глава 8. Сознание вернулось медленно, будто я с трудом просыпался, вырываясь из забытья полного наркоза. Потом еще некоторое время лежал с открытыми глазами и пытался собрать мысли в кучу. Взгляд все это время был направлен в сводчатый высокий потолок, собранные из толстых отесанных прямоугольных камней песчаного цвета с фиолетовыми прожилками. Потом пришло ощущение холода и неровной поверхности, на которой я лежал на спине, откинув правую руку далеко в сторону, а левую вытянув вдоль тела. Только-только мысли стали приобретать ясность, как на меня легла человеческая тень, и одновременно с этим я почувствовал сильнейший удар по ребрам. Дыхание мгновенно перехватило. «Пора вставать, хватит валяться», — раздался незнакомый мужской голос, переполненный властностью и злостью. И тут же я вспомнил все. Кошки-мышки на улицах Шида, возвращение в академию, нападение в умывальне, мой глупый поступок, продиктованный самоуверенностью и излишней верой в свою силу. «Варга меня сегодня точно не дождется», — пришла в голову неуместная мысль. «Встать!» — очередной окрик ударил по слуху как кнут. «Подождешь, не трамвай», — ответил я ему, когда ко мне вернулось дыхание. «Зря сказал». Через миг моим многострадальным ребрам опять пришлось познакомиться со злым ботинком незнакомца. Боль вырубила меня вновь. Очнулся я уже не на полу, а удерживаемый под локти двумя мужчинами в однотипных коттах. Явно слуги или, что более вероятно, дружинники какого-то клана. Мои руки по ощущениям были стянуты тонкой грубой веревкой за спиной. «Знаешь, кто я?» Я не сразу увидел говорившего, хотя он стоял передо мной в трех шагах. Очень высокого роста, ниже меня меньше, чем на полголовы, но практически с такой же шириной плеч. В его лице проскакивали знакомые черты. Но хоть убейте, в текущем состоянии я не мог понять, кого тот напоминает. И что ж мне так паршиво-то? Была вторая осознанная мысль, а следом пришла вторая. И почему я всегда попадаю в такие ситуации? Надеюсь, что и в этот раз смогу выбраться. «Ты убил моего сына, горавский ублюдок», — зарычал он и несколько раз ударил меня по лицу и по корпусу. Я и так еле держался в сознании, а после этой экзекуции вновь поплыл и почти отключился. «Керч, приведи его в чувство». Через секунду по телу и разуму прошлась приятная освежающая волна, которая смыла боль и вернула остроту мышления. «Я не графиц, это первое», — сказал я, посмотрев в глаза мужчине. «А второе, ты папаша какого из покойников? Я так много ублюдков прирезал, что всех не помню». В глазах незнакомца заплескалась такая лютая злоба, что мне стало немного не по себе. Не перегнул ли я палку? Вдруг меня сейчас прикончит на месте? Плакали тогда мои шансы на спасение?